Глава 69. Таким образом, определять глубину, длину и ширину даже самого банального пореза при помощи собственного глазомера или подручных инструментов не очень-то и удобно. Профессор Лея толкнула инвалидное кресло и прокатилась вдоль доски, пока не остановилась около края, где не без труда, хотя старалась этого и не демонстрировать, подняла указку и ткнула ею в довольно сложную конструкцию печати. Для этих целей приблизительно 25 лет назад была разработана печать. Кстати, Лея, сверкая гранями скрывавшей лицо маски, обвела взглядом аудиторию, состоящую из нескольких групп факультетов инженерии и общих знаний. Совмещу, пожалуй, нашу лекцию с вотчиной профессора Листова. Кто-нибудь догадается, с чем связано изобретение данной печати, существенно продвинувшей целительскую ветвь звездной науки? В воздух взмыло несколько рук. Ардан тоже догадывался, но и раньше не особо стремился добровольно вставать с ответами, а после событий с Керимовым... Вот уже как третий день Ардан снова посещал лекции Большого. Претензий к нему, благодаря Бажену, действительно не оказалось. Разве что пришлось написать объяснительную для деканов общего и военного факультетов, но не более того. Но что касательно обитателей университета, то тут дела обстояли несколько сложнее. Нет, профессора, в особенности Конвелл Сен-Маниш, относились к Арде с прежней теплотой и вниманием. А вот студенты, даже те, что раньше осаждали Ардана во время обеденного перерыва с просьбами помочь или подсказать решение задачки, ныне старательно его избегали. При виде Арда они опускали глаза в пол, отходили в стороны и всячески делали вид, что того и вовсе не существует. Иными словами, все вернулось к тому статусу кво, что существовало в начале учебного года. Разумеется, нынешнее положение тоже со временем сгладится, и к Арду вновь потянутся бесконечные вереницы просителей, но позже, не сейчас. И, признаться, юноша испытывал по данному поводу даже некоторую степень радости. Наконец-то долгожданный покой и возможность погрузиться в собственные исследования. Правда, от последнего его изрядно отвлекал медальон в кармане брюк, покрытых до неприличия большим количеством заплаток. Встреча с вампирами, произошедшая 4 дня назад, оставила Арди неизгладимое впечатление, увы, стоившее ему очередных усилий по починке гардероба. «Да, учащийся Эвелис», — легонько, насколько позволял плотный воротник из бинтов, кивнула Лея. Эльфийка, разглаживая изысканное изумрудное платье из шелка с теплыми вставками шерсти крылатой викуньи, лей-зверя. Матушка рассказывала, что 1 грамм такого материала обходился в 10 эксов. Чинно поднялась и, держа подбородок строго параллельно полу, сухим тоном ответила. «Во время Малой войны на границе с Фатией, больше известной как Фатийская резня, количество осколочных ранений, оставленных ствольной артиллерией, впервые в истории военных конфликтов превысило количество полевых и колото-резанных ран от штыков и сабель». Голос ее звучал ровно и безэмоционально. Врачи и целители не справлялись, неуклонно росло число инвалидов войны, которых вместо лечения подвергали ампутациям. Подобная тенденция вызвала потребность, на которую ученые ответили изобретением вычислительной лекарской печати или Саара. «Все правильно, благодарю», — вновь едва заметно качнула головой Лея. Эвелис так же царственно, как и вставала, опустилась на место. Гранд-магистр Элисаар, за что и получил свои регалии Гранда, изобрел на фоне разрастающегося конфликта печать, способную вычислять до 46 параметров ранений, что сократило количество ампутаций, а также летальных исходов практически в 3,5 раза. Профессор, закутанная в плащ, бинты, перчатки на руках и с маской на лице, доехала до стального стола, на котором лежал кадавр, труп который не погребли, а отдали в исследовательских целях университету. Давняя практика, исконно вызывающая протесты со стороны церкви и северян. Подобные инструменты использовали для отработки и демонстрации лекарских печатей. Те, правда, на кадавры никакого эффекта не оказывали, но в качестве наглядного пособия вполне себе с задачей справлялись. Лея, дотронувшись до посоха, приставленного к столу, воплотила трехзвездную печать. Под ее креслом раскрылся невероятно сложный чертеж, а меньше чем через удар сердца труп с заранее оставленными на нем многочисленными порезами, травмами, ранами и переломами накрыла белесая пелена, похожая на простынь, если бы ту соткал паучок из мельчайшей мерцающей паутинки. А затем, когда пелена исчезла, то на тетрадном листе рядом с трупом воспарила лежавшая на подставке ручка. Макнув железное перо в чернила, она резво побежала по странице, оставляя за собой столбцы рунических символов, описывающих параметры ран, глубину, протяженность, поврежденные органы и прочее. «Это к вашему вопросу, господин Трезовский». Лея повернулась к одному из студентов-инженеров. «О возможности адаптации целительского искусства к полевым условиям». «Но в той печати, что вы продемонстрировали...» Продолжал хмуриться дотошный инженер с прической под горшок, как носили в рабочих кварталах. «Четыре луча, красные, три зеленые, два синие звезд. Энергоемкость подобной конструкции зашкаливает, не говоря уже о том, что использовать ее могут только синие маги, коих меньше 32% от общего числа звездных». «Совершенно верно», — согласилась с доводами Лея. Именно поэтому печать Илисаара используется только в случаях, когда иными способами определить параметры ранений невозможно. Не проще ли попытаться добавить в каждую печать целительского искусства массивы вычисления параметров? Трезовский, несмотря на всего четыре луча красной звезды, обладал одним из самых живых умов на их факультете и порой частенько соревновался с Орданом в скорости решения задач. «Тогда, если сделать печать составного действия, то сперва мы получим параметры, а затем, добавив их в конструкцию, на выходе эффект окажется, возможно, сопоставимым». «Тонкости инженерии вы сможете обсудить, кажется, профессором Конвиллом, учащийся Трезовский, если я не ошиблась, с тем, кто ведет у вас инженерный курс. А наше с вами занятие уже подходит к концу». Лея посмотрела на часы, висевшие на противоположной стене лектория, аккурат за спинами студентов, дабы стрелки не отвлекали от насущной темы. «Как и прежде, материалы по лекции у вас на доске. Так же, как и рекомендуемый перечень заданий для самостоятельных занятий. На этом можете быть свободны». Студенты начали собираться. Закрывали гримуары, подвешивая их обратно на цепочки, убирали тетради в сумки, плотно прикрывали баночки чернил, а ручки возвращали в деревянные пеналы, где хранились циркули, линейки, карандаши и прочие инструменты. Арди все хотел приобрести себе нечто такое. Вместо циркуля 14 эксов 70 ксо. Он использовал моток нитки, отмеряемый по бумажному сантиметру, купленному за бесценок на блошином рынке. Собственно, тем же сантиметром юноша заменял и линейку. 2 экса 36 ксо. Не говоря уже о пенале. Все принадлежности Арда помещались во внутренний карман пиджака. Нет, разумеется, плащи перечислили зарплату, а университет — стипендию. Арду на сей раз не хватило всего пары баллов, чтобы заполучить повышенную стипендию. Но стоило вспомнить расценки на рынке заклинаний, как тут же становилось понятно, эксов не хватало. Тем более, когда к перечню трат прибавились свидания с Тесс. Ордан, следуя заветам отца, матушки и в том числе шерифа Келли, не мог себе позволить, чтобы его... Все еще непонятно, в каком они статусе. Девушка платила за себя сама или, упаси спящие духи, и сохрани светлоликий за них обоих. Два билета в музей — минус 6 ксо. Посещение танцев — еще десяток ксо. Ужин в Брюсе на двоих — благо, что они с Тесс оба не пили — еще под 40 ксо. О билетах на театральную постановку, оперу, на музыкальное представление или в кинотеатр речи и вовсе не шло. Цены просто немыслимые. но даже с таким скудным списком получалось, что за один раз можно было расстаться почти с больше, чем половиной экса. Метрополия попросту с ума сводила со своими ценами. Неудивительно, что с момента венчания на трон Павла среди горожан ходили слухи о том, что император в день открытия подземных трамвайных линий сделает какое-то громкое заявление касательно нового витка его пресловутой финансовой реформы, той самой, которая освободила от налогового бремени некоторые слои населения. «Учащийся Габар, задержитесь, пожалуйста». Ардан, почти уже покинувший аудиторию, замер и, привычно почесав затылок посохом, вернулся обратно к кафедре. Профессор неспешно передвигала листы зачетных работ, выудив из стопки чертеж Арда. Дождавшись, пока дверь за собой закроет последний студент, профессор, придерживая лист пальцами в перчатках, указала Ардану на один из компонентов его печати. Задание на зачете заключалось в необходимости модификации печати, залечивающей кожное раздражение, возникающее в результате контакта эпидермиса с аллергеном. Очень удачно, потому как у Арда все никак не получалось выкроить достаточно времени, чтобы съездить в район первородных. Только там он мог приобрести нужные ему растения, коренья и прочие ингредиенты для мази, которую он обещал Милару. «Что-то не так с печатью?» — удивился Ардан. Все же Лея поставила ему за чертеж почти высший балл. «Она превосходна, Арт», — ответила Лея не без следа гордости в вибрирующем под маской голосе. «Наивысший балл вы не получили лишь потому, что, я уверена, можете еще лучше». «Тогда я не пони...» «Посмотрите сюда». Профессор пару раз стукнула подушечкой пальца по компоненту чертежа. «В свободном статическом массиве вы решили использовать деградирующую руническую связь, чтобы обеспечить обезболивающий эффект при срезании верхнего слоя пораженного эпидермиса», — ответил Ардан, прежде чем успел поймать себя за язык. Единственный глаз профессора, спрятанный под маской, сверкнул победным огоньком. «Я даже не стану спрашивать учащийся Габар, каким образом при помощи и благословении каких ангелов вы начали постигать рунические связи, изучаемые на третьем курсе. Но сам факт...» Она третий раз стукнула по нескольким рунам в массиве вот этой вот небольшой связки. Арт пытался сохранить каменное выражение лица. Он действительно после зажигания зеленой звезды начал изучать рунические связи. Иными словами, взаимодействие связанных внутри массива рун. Всего имелось четыре типа. Самый распространенный, присутствующий в абсолютном большинстве чертежей, — прямой тип. В нем руны попросту, как в пряже, соединялись и выполняли общую задачу. Затем шел реверсивный тип, когда одна из рун обращала свойства, связанные с ней руны, в обратную сторону, уменьшая таким образом ее влияние, но не нивелируя полностью. Такой тип использовался, к примеру, в некоторых компонентах ледяных цветов, с помощью которых Арт одолел вампира. Там реверсировались руны плотности, чтобы цветы стали хрупкими, но все еще сохраняли достаточную плотность для самого факта существования. Затем шел третий, прогрессивный тип рунических связей. Из названия понятно, что обе руны усиливали свойства друг друга. На примере все тех же ледяных цветов, там, во втором массиве, ответственным за действие после срабатывания ловушки, руны стихийной школы обладали, так скажем, полной родственной связью. Иными словами, они соединялись в единую структуру, позволяя заклинанию максимально эффективно использовать помещенную в него лей. Ну и последний, самый сложный тип, который вообще редко где использовался из-за того, что требовал длительных сложных расчетов, ошибка в которых чревата непредсказуемыми последствиями, деградирующий тип. Он чем-то напоминал реверсивный, но с поправкой. Здесь руна полностью подавляла свойства, связанные с ней другой руны, вот только сама из-за подобного события претерпевала незначительное изменение собственного свойства. К примеру, в печати, которую Ардан, забывшись от азарта, сдал профессору Лея, он связал руны, ответственные за надрез и обезболивание, но сделал это именно деградирующим типом, Для чего? Чтобы, во-первых, заклинание обошлось дешевле, ибо прямой тип рунных связей прожорливее всех, в то время как деградирующий, наоборот, менее затратен. Но, во-вторых, так печать выглядела куда изящней, потому что при прямой связи больной сперва после разреза все равно на долю мгновения почувствует боль, а в данном случае сам разрез станет для него незаметнее касания перышка, да еще и дешевле полей. Оставалась лишь одна загвоздка. Я изучаю дополнительную литературу профессора Конвелла. Попытался выкрутиться Ардан. Пользуясь наукой сказки, он пытался соврать, не сказав при этом ни слова лжи. Там много говорится о рунических связях, так что я решил поверхностно в них разобраться. Настолько поверхностно, что полностью просчитали, профессор Лея пригляделась к чертежу, 16 рунных взаимосвязей, в то время как на зачетах второго семестра третьего курса Конвилл требует только 10. Я немного увлекся. Арди снова почесал затылок навершием посоха. Все же меня почти месяц не было в университете. Очень большой срок. Очень большой срок, чтобы где-то добыть и изучить принцип построения рунических связей, который использовал в своих омерзительных творениях гранд-магистр Талия, — недобро сверкнул глаз под матовой маской. Ардан старательно делал вид, что ничего не понимает. Да, он действительно продолжал изучать печати посоха демонов и наткнулся там на очень любопытный принцип построения деградирующих связей. С его помощью госпожа Талия не просто уменьшала стоимость печатей, но еще и будто бы соединяла две руны в одну. Более того, она покрывала одну руническую связь с другой, создавая что-то вроде массива внутри другого массива. Правда, структуры получались столь сложными, что Ардан пока даже не понимал, с какой стороны подступиться не то что к их пониманию, а банально самому процессу изучения. «Гранд-магистр Талия». Арди сделал вид, что старательно вспоминает имя. «Профессор Листов что-то упоминал о ней на лекциях о временах окончания войны рождения империи». И снова ни слова лжи. Профессор Лея медленно отодвинулась и устало облокотилась на спинку кресла, обшитую мягкими подушками. «Вы ведь наверняка знаете, как я стала такой, учащийся Габар?» «Ардан не стал отпираться. Знаю», — признал он очевидный факт. «Да, порой мне кажется, что стены Большого не из камня и бетона, а из слухов, которыми здесь все пронизано». Профессор стянул из головы парик, обнажая забинтованную макушку, пожелтевшую от постоянных мазей. «Но мало кто знает, учащийся Габар, что когда нас выбросило на проклятый остров, и мы оказались посреди мертвых земель, то кроме мутантов, химер и прочих тварей, мы повстречали еще и демонов». «Демонов? Я думал...» «Не делайте вид, учащийся Игабар, что не верите в их существование», — перебил его профессор. «Любой другой на вашем месте либо испугался бы настолько, что побежал менять штаны, либо засмеялся бы в голос, а вы не очень умело пытаетесь увести разговор в сторону. Я не дознаватель, но достаточно отслужила на флоте, чтобы знать, когда мужчина не хочет обсуждать или скрывает что-то». Ардан сглотнул и промолчал. «Демоны перебили нас за пару ночей, а меня...» Она провела ладонью от лица до ног. «Сделали такой. Я посвятила долгие бессонные ночи, когда Морфий уже не мог унять моей боли, изучение всего, что позволял получить мой допуск. А допуск целителя военного флота довольно широк в своих полномочиях». Она уперла несгибаемый железный взгляд в его сторону и, кажется, дотронулась до своего посоха. «Я не знаю, Арт, где вы почерпнули данные рунические связи. Не знаю, как к вам попали труды или записи Талии, да будет ее имя сожжено мечами ангелов, но предупреждаю вас единожды, просто потому что вы мне симпатичны, как студент и будущий имперский маг. У вас ясный ум, доброе сердце и широкий взгляд на мир. Но в данном случае, в случае запрещенных областей звездной науки, именно эти вещи и приведут вас к самым печальным последствиям. Имейте в себе мужество, Арт, ставить в своих исследованиях границы, за которые не будете переступать. Вседозволенность всегда пробуждает в нас самые темные стремления». «Я сказала все, что хотела сказать, учащийся Игабар». Лея отпустила посох и, дернув колесо, развернула кресло в другую сторону. «Можете идти». Ардан кивнул, попрощался и вышел за дверь. Целительский корпус, как и всегда, поражал своими помпезностью и богатым убранством, но Арди за месяцы учебы успел изрядно к ним привыкнуть и уже не обращал внимания ни на гобелены с картинами, ни на платину с золотом. Он, вздымая полы штопанного, но местами все равно рваного алого плаща, вышел в теплый переход и, игнорируя остальных студентов, добрался до атриума. Здесь, как и всегда, толпились учащиеся. Сидели на лавках и диванчиках около фонтана, спешили к лифтам, ютились около стойки информации, засыпая работников десятками вопросов, сбивались в стайки, обмениваясь слухами, информацией, чертежами печатей или просто незатейливо болтая. На них молча взирали горгульи, сидящие на стенах. Безмолвные стражи, святая святых звездной науки империи. Ардану стало тяжело дышать. Расстегивая пуговицу на воротнике, он, не дожидаясь гардеробщика, оставил номерок на прилавке, самостоятельно забрал с вешалки пальто и, поспешно накидывая его на плечи, выбежал на улицу. Сердце бешено стучало в груди. Перед глазами все плыло и кружилось в танце более несуразном, нежели принято у островитян. Ардана подташнивала, чуть ли не выпуская посох из рук, отойдя на пару метров от главного здания, Арди согнулся в три погибели. Стало жарко, так жарко, что хотелось скинуть с себя всю одежду. А что, если профессор Лея что-то узнает о посохе демонов? А что, если она доложит куда-нибудь? А что, если Аркар не справится с условием Арсения и начнется война банд? А что, если Арди выдаст себе раньше срока, откроет, что зажег вторую звезду? А что, если Ларлова лишь часть какой-то большой картины, которую Арт не видит целиком, и тогда в опасности окажутся не только миллионы людей, но и его семья в Дельпасе из-за того паука во дворце? А что, если станет известно о его переписке с великой княжной? А что, если Керимов все же умрет на больничной койке? А что, если Борис как-то связан с происходящим? А что, если та вампирша захочет отыграться и каким-то образом пострадает Тесс? А что, если состояние его младшего брата ухудшится? А что, если в следующий раз ему не повезет, и пуля, заклинание, сабля или еще что-то все же сможет до него добраться и отправить на тропы спящих духов? Пробило, наконец, да? Сквозь бешеный состав мыслей, цепляющихся друг за друга, где-то в вышине Арт расслышал знакомый голос. Юноша хотел что-то ответить, но не выдержал и, отодвинувшись, простился с обедом. «Значит, все же ты нормальный парень, господин Мак, а не бездушная машина». Арди, не обращая внимания на брезгливые взгляды немногочисленных студентов и магов, идущих по площади звезд, зачерпнул снег ладони и вытер губы от рвоты, после чего отвинтил крышку своей старой помятой фляги и сделал пару глотков бодрящего чая, с которым теперь не расставался. Без него он буквально уже через час начинал бороться со сном. Мотнув головой и сморгнув выступившие из-за рвоты слезы, Ардан выпрямился. Рядом с ним, с привычной сигаретой во рту, в черном одеянии дознавателя, пальто, брюки, сапоги, шапка и пояс с серебристой бляхой, заложив руки в карманы, стоял капитан Милар Пнев. С мягкими чертами, овального лица, теплым взглядом и немного неприятной кривой улыбкой он вызывал противоречивые чувства. С одной стороны, Милар являлся, чего не отнять, профессионалом своего дела и явным патриотом. А с другой что-то в нем присутствовало такое незримое и неприятное. Ардан, правда, никак не мог понять, что именно, хотя, может быть, юноше так казалось из-за того, как прошла их самая первая встреча. «А я все думал, когда ж тебя господин Мак накроет-то?» Не вынимая сигареты изо рта, немного чавкающе произнес Милар. «Попал в петлю, а если?» «Думаешь всякое, да? Пытаешься найти решение каждой проблеме и ответ на каждый вопрос?» Ардан открыл было рот, как «Да ладно!» — отмахнулся Милар. «Я и сам вижу, что так оно и есть. Но ты завязывай. На все вопросы ответы не найдешь, все проблемы не решишь. В каждом уголке себе соломы, чтобы мягко падать, не постелишь. Работа у нас такая, господин маг, все время быть на грани». Милар, не вынимая рук из карманов, выдохнул облачко дыма. «Шаг в сторону, демоны, химеры, иностранные диверсанты и прочая погонь. В другую сторону еще какая-нибудь житейская ерунда. Так что решай, Арт, по мере поступления и по мере сил. Взвалишь больше и вон». Милар кивнул на пятно, расплывающееся в белом снегу. «Блевать начнешь не казенными харчами, а кровью или собственными мозгами. С ума сходить начнешь. Понимаю, что совет так себе, но успокойся. Своими попытками понять все и сразу ты только глубже вгоняешь себя в панику. Первое правило дознавателя — всегда оставаться в покое. Даже если тебе в лицо тычут револьвером, а в задницу... Впрочем, данный нюанс мы оставим за скобками». Ардан отдышался, ненадолго прикрыв глаза, взял себя в руки. Когда-то давно на снежных пиках Алькады, когда он боялся каждой расщелины, каждого склона, каждого ручья, ожидая от тех неминуемой опасности, Эргар сказал: «Это мысли завтрашнего дня, детеныш, а ты живешь сегодня и сейчас». И, кажется, Ардис стал постепенно забывать науку своего учителя. «Мысли завтрашнего дня», — напомнил он себе. «Чего?» Ардан лишь покачал головой. Почему не использовал медальон? Вместо ответа юноша хлопнул себя по карману. «Был поблизости, решил немного подождать», — пожал плечами Милар и зазирался по сторонам. «Да, прям богато живете, волшебники. Может, если бы и я учился в таком великолепии, а не в сельской школе, то тоже он носил бы погоны, не звездные, конечно. Может, полковничьи или генеральские». Ардан промолчал, его все еще мутило. Профессор Лея словно столкнула с горы камень, который повлек за собой громадный оползень. «Не помогает, да?» Милар, кажется, пытался его отвлечь. «Тогда подумай о чем-нибудь другом, господин маг. О чем-нибудь, что тебя успокаивает, о чем-то, что поддается решению». Ардан решил последовать совету и действительно начал успокаиваться. «О чем думаешь?» — прищурился капитан. «О том, что если взять за основу идею печати Элиссара, то можно попытаться сконструировать по принципу рунической связи связь между самими массивами». Ардан оперся на посох, его все еще немного потряхивало. «К примеру, свободный динамический массив, который станет передавать проанализированные параметры, фиксированный статически, а тот уже и определит правила в свойствах контуров. Таким образом, в теории можно избавиться от постоянного пересчета параметров и сократить количество модификаций. Только, вероятно, сложность и энергопотребление подобных печатей увеличится в геометрической прогрессии и...» «Хватит! Хорош!» — замахал руками Милар, словно пытаясь отогнать от лица надоедливо жужжащего комара. «Вечные ангелы! Аверски на тебя явно дурно влияет. Пойдем». Вместе с Миларом они пересекли площадь и сели в автомобиль, который сегодня, на удивление, не так уж сильно и пах. Да, он все еще выглядел ржавой развалюхой, слишком часто бывавшей в ремонтных мастерских, где срок жизни старичка пытались продлить дольше задуманного конструктором, но хотя бы запах неприятный выветрился. Капитан, заметив облегченное выражение лица Арда, провел рукой по оплетке дверной ручки. «Помыл», — с заботой в голосе, словно говорил не о бездушном агрегате, а о живом существе, протянул капитан. «Пока едем, рассказывай, что там с молотками и пиджаками приключилось». «А куда едем?» «А может, сам догадаешься, стажер-дознаватель?» — вернул ему вопрос Милар. «Арди, если честно, гадать и не требовалось. Пижону». Милар повернул ключ зажигания, снял автомобиль с ручного тормоза и резким движением, переключая передачу, уже куда серьезнее повторил. «Рассказывай». Ардан, разумеется, не удивлялся осведомленности Милара. И, собственно, скрывать каких-то деталей тоже не стал. Юноша начал свой рассказ, а мимо за окном проплывали здания, ловящие последние недели неги под укрывавшими их снежными одеялами. Людей на улице день ото дня все больше, как, собственно, автомобилей. И, казалось, даже пузатых трамвайчиков тоже прибавилось, вот только небо не радовало. Пусть зимой оно нависало над горожанами низким и хмурым, совсем неприветливым ликом, но все же выглядело чистым и белым. А теперь, когда приближалась весна, небо постепенно переодевало наряд. Белый сменялся серым, хмурость уступала ненастью. Ветра, пусть и теплее, но куда хлеще, били по лицу и задували за воротники, трепля полы шуб и пальто. В метрополию редко когда наведывалась хорошая погода. И Ардан уже больше не удивлялся рассказам Марты о том, как ее встречали ничуть не с меньшей радостью, чем громкий и веселый праздник. «Вампиры, значит?» — прогудел Милар, останавливаясь на перекрестке. Странно, Ардан полагал, что такой человек, как Пижон, должен обитать где-то в Бальеро или на острове Святого Василия, но капитан забирался все глубже и глубже внутрь центрального района. «Снарихман я бы, конечно, не торопился. Слишком мелко для их профиля». «Так они...» «Нет, господин маг, не легенда», — покачал головой Милар, сминая окурок в пепельнице, спрятанные около рукояти переключения передач. «А вполне себе существующая организация. Много лет с ней боремся. Обидно только, что с переменным успехом». Ардан изрядно удивился тому, что вторая канцелярия не могла справиться с бандитской группировкой. «С переменным?» «Ага», — только кивнул Милар, явно не желая развивать тему. «Что до информации про Кастильца, проверить надо. Аркар не дурак, дураки распорядителями не становятся, либо надолго не задерживаются. Он же видит, кто к тебе приезжает и с кем ты уезжаешь. Даже если не догадывается, что ты у нас стажер, то все равно связь весьма очевидна». «И что мне?» «Ничего не делать, господин маг». Кажется, сегодня такой день, когда никто не собирался давать Ардану возможности закончить предложение. «Аркару выгодно, что у него под боком ниточка к Черному дому. А конторе, в свою очередь, выгодно, что у вас с ним не очень формальные отношения. Вот, опять же, про Кастильца нам на хвосте принес». Только непонятно, почему Аркар сразу не сообщил, когда его допрашивали, что посыльный говорил с акцентом. «О-о-о!» Милар, отнимая руку от руля, но не сводя взгляда с дороги, вздернул указательный палец. «Соображать начинаешь, господин маг, это хорошо, правильно и даже полезно. А не сообщил он потому, что карты все на стол выкладывать резона не имел. А теперь, как жареным запахло, решил все обставить так, чтобы в его проблеме появился наш интерес. Сообразишь, почему?» Арди ненадолго задумался. «Если в деле замешан Кастильц, то возникает подозрение на иностранное вмешательство, а это юрисдикция второй канцелярии». «Именно», — подтвердил догадку Милар. «Запиши себе где-нибудь, стажер, что...» «Ты чего делаешь?» «Я на всякий случай», — развел руками Арди, вооружившийся карандашом и записной книжкой. «Приобрел себе такую же, как у Милара, а то слишком много разной информации. Становилось сложно запоминать и структурировать». «Вечные ангелы. Ну, пиши, пиши». Капитан крутанул рулем, и они съехали с Нювского проспекта, погружаясь в вереницу прямых коротких улочек, соединяющихся между собой в череде строго параллельных и перпендикулярных линий, так, чтобы даже самый нерадивый не заблудился. «Большие воротилы, неважно, бандиты, политики или денежные мешки, все они терпеть не могут сами что-то делать. И обычно загребают жар чужими руками. Вот и Аркар хочет, чтобы мы за него суетились». «А мы не будем?» — уточнил Арди. Мимо них проплыл квадратный автомобиль подразделения стражи, отвечавших за дорожную безопасность. Из окон на Милара с Арди уставились два очень нелюбезных им лица. Ардан сразу вспомнил слова Катерины о том, что между второй канцелярией и стражами Министерства внутренних дел сложились, если мягко выразиться, не самые ровные отношения. «А нам какой резон раньше времени что-то предпринимать?» Милар походя продемонстрировал в окно неприличный жест, и они поехали дальше. «Не наша шея в петле, господин маг. Пусть эти собаки сами свою помойку ворошат, а мы посмотрим, выбежит ли наружу какая-нибудь крыса». «Тем более, что информация про Кастильца никак не проверяется», — задумчиво протянул Ардан. «Молодец!» — искренне воскликнул Милар и хлопнул ладонью по рулю. «А я ведь говорил, что из тебя, господин маг, выйдет отменный дознаватель». «Погоди, Милар!» Арди развернулся лицом к водителю и уперся плечом в жесткую обивку диванчика. «Но если действительно принять на веру, что Аркар не соврал, то получается... Бульеро, теракт в банке, поезд, Ларлова, банды... Это ведь не просто заговор, это... Не знаю, причем все началось после венчания императора на престол. Заголовки газет от месяца к месяцу все страшнее». Взгляд Милара потяжелел, а брови сгустились, прокладывая между собой глубокую морщинку. «Знаешь, сколько раз за последние полвека в стране пытались устроить революцию?» «Не знаю», — честно ответил Арди. «Вроде нисколько». «Трижды», — сам же на свой вопрос ответил капитан. «И трижды ни у кого ничего не вышло. Благодаря конторе». Ардан развернулся и откинулся на спинку диванчика. «Да, в стране жилось не слишком уж сладко. Но думать, что где-то там, за бесконечно далекими границами, столь же бесконечно громадной империи жизнь лучше и проще, уж точно не для первородных. Вон, если взять восточный материк, то в Кастилии они жили в резервациях, которые не имели права покидать. В Лиге Селькада были поражены в правах настолько, что не могли даже продукты покупать в одной лавке с людьми, а конфедерация не собиралась отменять узаконенное рабство, в котором держали первородных. Ландуохай истребил своих первородных еще несколько веков назад, когда испугались, что у них может появиться свой темный лорд, а Каргам своих посадил на корабли и отправил через Ласточкин океан в Империю. Доплыли не все. Что же касается пустыни Зафиры, там первородные не жили вовсе. Почему? Наука не знает. Да и простым людям-то. Если верить Марту, причин не доверять в таких вопросах исследователю и путешественнику как-то не обнаруживалось, то во всем мире дела обстояли примерно одинаково. Так что да, люди хотели жить лучше, но революция звучала как нечто взятое со страниц учебников по истории. И знаешь, сколько раз контора обнаружила среди революционеров работников иностранных посольств? Трижды. «Мог бы и поувереннее сказать», — подмигнул ему Милар. «Да и только представь, какое раздолье для... Да даже не будем брать восточный материк, а ограничимся одними только Нджи, Афатией и Тазидахианом. Ты вообрази, больше нет на юге империи. Наши пахотные земли, вот, пожалуйста, полезные ископаемые, сколько угодно. Эрталайн хоть из кристаллов себе дворцы строить начинай. Не говоря про людской ресурс. Нас же ведь почти 400 миллионов. Но драться с нами в открытую никто не хочет. Во всяком случае, пока. Вот и пытаются погрызть изнутри. А тут и повод удачный. Новый император, который как кость в горле у многих воротил империи». «В смысле?» «В прямом, господин маг». Милар остановился около невысокого здания с изящными кариатидами, напоминающими детские иллюстрации о виллах. Карниз из лепнины регулярно чистился, а витражные окна блестели сценами из сказаний и мифов. Около входа, поднятого на мраморное крыльцо, стоял слуга в красной шубе. Он открывал двери редким посетителям, и те, спускаясь, дожидались, пока шоферы предложат им зайти внутрь их роскошных автомобилей, продажа каждого из которых способна оплатить масштабные исследования в области высокой науки. «Или ты думаешь, — продолжил капитан, — что эти господа, — Милар едва не сплюнул неприятное ему слово, — сильно рады реформам императора Павла? Даже забудем про социальные реформы и переизбрание в парламент. Один факт того, что он освободил от налогов столько народа, переложив бремя их налоговых отчислений на денежных китов... Нет, Арт, они не рады, как не будут рады и весеннему указу. Капитан заглушил мотор и натянул на руки черные перчатки, после чего убрал в кобуру револьвер и застегнул перевязь с саблей. Так что теперь у недругов империи появились прекрасные возможности найти себе союзников прямо здесь, в самом сердце страны. Милар открыл дверь и вышел на улицу. Ардан поспешил следом, не забыв при этом взять с собой посох. «И что-то мне подсказывает, господин маг, что наше с тобой расследование затянется. Но, как ты тут недавно сказал, это все мысли вчерашнего...» «Завтрашнего», — поправил Арди. «Завтрашнего дня», — кивнул Милар. «Идем, поболтаем немного с театралом». Игнорируя несколько надменных взглядов, чести ради, большинство из тех, кто покидал в данный момент здание, смотрели на дознавателя с уважением. Не к самому капитану, разумеется, а к его форме. Арди сразу вспомнил слова Девинпорта о том, что большинство из аристократов и богатых людей империи — настоящие патриоты. Вот только из их числа сильно выделяются, формируя общее негативное восприятие, не самые достойные люди. Милар поднялся по мраморным ступеням, укрытым шерстяными коврами, и это на улице, и подошел к работнику, который резко закрыл перед его лицом дверь. «Вход, господин», — ничего не выражающим тоном произнес служащий. «Только для членов клуба. Если у вас нет пропуска, то...» Милар достал из внутреннего кармана пальто удостоверение с гербом Черного дома. «Как вам любезный такой вот пропуск?» И Милар открыл документ, демонстрируя тот служащему. «Господин дознаватель», — слегка заикнулся мужчина и тут же открыл дверь. «Прошу, проходите». «Маг со мной», — махнул рукой Милар и шагнул внутрь здания. Когда мимо работника клуба проходил Ардан, то на запястье все еще немного трясущегося мужчины засветился браслет из стальных колец. «Первородным не положено». Тот, тут же осмелев, протянул ладонь, перегораживая путь Арди. Видимо, сказалось то, что юноша не носил черное. «Любезный!» «Да, господин дознаватель». Милар показательно расстегнул кобуру с револьвером. «Я понимаю, что ты здесь себе на хлеб зарабатываешь и просто выполняешь полученные распоряжения, а не сам правила придумываешь. Но у меня поганое настроение, так что выбирай, дружище... «Правое я тебе колено сейчас прострелю или левое?» Служащий верно оценил обстановку и отодвинулся в сторону. «Проходите, господин маг», — слегка поклонился он, указывая рукой на вход.